Сильвия кивнула, и ее глаза засияли. Она подняла свои вещи, и небо начало темнеть. Затем за много миль от форта и перед полем боя появилось множество магических кругов. Большой огненно-красный луч опустился на землю, и в одно мгновение произошел гигантский взрыв, уничтожая все и вся на своем пути. Зона действия заканчивалась всего в нескольких метрах от форта. Однако те, кто находился внутри, могли чувствовать исходящий от него обжигающий жар. Однако само поле боя было стерто с лица земли. Те, кто все еще находились в форте, не знали, праздновать или нет, потому что многие из их солдат все еще были там. «Теперь мы будем ждать остальных?» – спросила любопытная Сильвия Укила, но он просто покачал головой. «Нет, мы продолжим идти, а пока отдохни немного». Сильвия кивнула в сторону Кила и снова начала готовиться. Мордрит посмотрела на поле боя и повернулась к Килу. «Мастер, мы действительно вторгаемся на весь демонический континент в одиночку?» «Не совсем, у меня только одна цель». Мордрит усмехнулась и кивнула. «Это первая из многих наших битв?» «Да, мастер». Кел не ответил на вопрос Мордрит и вошел внутрь корабля, чтобы отдохнуть в своей каюте, оставив позади слегка смущенную Мордрит. Войдя в свою каюту, он сел у окна и тяжело вздохнул. Он положил подбородок на руку и начал смотреть в небо. Внезапно он заметил, что пролетавшие мимо птицы начали медленно летать, пока полностью не остановились в воздухе. Он сразу же отвернулся от окна и хотел встать, но обнаружил знакомую фигуру, стоящую перед ним. У женщины перед ним были карие глаза, которые, казалось, светились, когда она смотрела на Кила. Темно-бордовые волосы, блестевшие на солнце, вишнево-красные губы, изогнутые в озорной улыбке, с одним из торчащих клыков. На голове была пара рогов, как у суккуба, а уши были заостренными, как у эльфа. Кел нисколько не обрадовался, увидев ее. До сих пор эти существа не приносили ничего, кроме неприятностей. Хихиканье. «Боги и все могущественные существа сейчас у моих ног или на коленях, но ты просто смотришь на меня так, как будто прибыло то, что ты ненавидишь больше всего». Кел сохранял невозмутимое выражение лица, глядя на разрушителя. Она, однако, просто улыбнулась и села на колени Кела, положив руки ему на шею. «Радуйся, потому что ты первый мужчина, который когда-либо прикасался ко мне. О, давай, дай мне какую-то реакцию, Хаза. Это действительно самый счастливый день в моей жизни, как я могу служить тебе, а сладострастная моя», — саркастически ответил Кел. Разрушитель усмехнулась и изобразила улыбку. «Так ты считаешь меня чувственной?» Смешок. Кел вздохнул и перешел прямо к делу. «Чего ты на самом деле хочешь? Такие существа, как ты, не приходят просто так, без причины». Разрушительница приложила палец к подбородку и начала постукивать по нему. «Хаем, может быть, мне просто стало скучно и захотелось компании, как насчет этого? И спасибо тебе за чудесную энергию, которой ты меня подпитывал. Наблюдая, как ты жестоко наказываешь бедного дурака, я даже почувствовала себя немного счастливо, но это не имеет значения. Так скажи мне, почему ты никого не пометил, такой скучный? Я думала, ты сделаешь то, что делает большинство мужчин, когда им представится такая возможность, и монополизируешь всех женщин. Как ты планируешь наполнить свой пространственный город? Ну, мы не можем знать ваше местоположение вместе, известном создателю. И поскольку он подарил тебе замок, я дарю тебе величественный плавучий город. Не стесняйся осыпать меня похвалами и благодарностями». Кел ничего не ответил и просто посмотрел на нее. Выражение лица разрушительницы теперь стало нейтральным, и она, наконец, заговорила серьезным тоном. «Я понимаю твое недоверие ко мне, Кел, но я искренна в том, что мы предлагаем тебе, в отличие от того мужчины-создателя детей, с учетом того, что после этого тебе предстоит посетить бесчисленное множество миров, у нас с тобой будет долгое партнерство. Я полагаю, что когда тебя называют разрушителем, тебе суждено быть предвзятым и всеми отвергнутым. Сейчас я оставлю тебя наедине с твоими начинаниями, но сначала я дам тебе несколько советов. У тебя может быть все, но если ты один, это быстро становится обыденным». Разрушитель слезла с колен Кила и исчезла, снова возобновив время. Как только она это сделала, Мордрит была немного смущенной. «Мастер, что-то не так? У нас еще есть немного времени, прежде чем мы доберемся до новых демонов, которых нужно уничтожить. Если тебе нужна моя помощь, чтобы расслабиться». Прежде чем Кел успел ответить, Сильвия ворвалась в комнату и заговорила. «Мне нужно расслабиться после использования этого заклинания». Кел улыбнулся и продолжал смотреть в окно. Глава 36. Очистка. Леди Рози потребовалось несколько часов, прежде чем она достигла демонического города. Увидев приближающийся к городу большой корабль, они пришли в состояние повышенной готовности и приготовились к атаке. Кел появился на палубе и проецировал свой голос так, чтобы его слышали все. Носитель человеческой печати. Где он? Гордые демоны не отвечали на его вопросы и отвечали только оскорблениями и насмешками. Кел вздохнул и покачал головой, поднимая руку. Давайте посмотрим, что больше ценит ваш господь, их народ или одного глупого человека. Пока Кел говорил, над городом появилось множество магических кругов. Демоны начали использовать своих магов для защиты, но было слишком поздно. Взмахом его руки магические круги выпустили разрушительные лучи огненного света, которые поглотили все на своем пути. Как только свет померк, осталась только выжженная земля, прежде чем Кел продолжил путь. В каждом городе, через который он проходил, он задавал один и тот же вопрос и получал один и тот же ответ. Таким образом, результат закончился тем же самым, и некогда славный город был стерт с лица континента. «Мастер, тебе нужно отдохнуть, не слишком ли много монеты тратишь?» Обеспокоенная Мордрит спросила его, наклонив голову, но Кел просто покачал головой. «Я отдохну, как только все закончится». Мордрит усмехнулась и выпятила грудь, затем положила руки на свой меч. «Тогда я тоже не буду отдыхать, хозяин». Кел усмехнулся и кивнул, прежде чем что-то появилось в их поле зрения. Похоже, это была своего рода линия обороны, которую подготовили демоны. Перед ордой стоял высокий крупный демон, который кричал во весь голос. «Я генерал демонов Зогбалму. Если у тебя есть хоть капля мужской гордости, тогда сразись со мной один на один, или ты слишком напуган, чтобы сражаться без своего слуги». «Ха-ха». Мордрит хмуро посмотрела на генерала демонов и повернулась к Келу. «Хозяин, позволь мне избить его до полусмерти». Кел покачал головой и приготовил еще один взрыв широкого диапазона. «Они пытаются задержать нас, пытаясь заставить меня тратить время на борьбу с этим генералом. Бедный боевой маньяк, вероятно, даже не знает, что он жертва». Еще раз огненно-красные лучи охватили армию внизу, и Кел продолжил путь. Но как только он приблизился к одному из его крупнейших городов, орда летающих демонических зверей направилась к кораблю, в то время как армия внизу готовилась к стрельбе. Кел посмотрел на зверей и закричал в небо. Произнеся эти слова, большой феникс с ужасающей скоростью спустился с облаков и полетел прямо на орду, опалив многих зверей, в то время как у многих других загорелись крылья. Затем огненный зверь спустился на армию внизу. Он уже обрушил свой обжигающий жар сверху, но как только он опустился, поле боя превратилось в сущий ад. Кел посмотрел на сцену, качая головой. «Я должен поблагодарить его за то, что он игнорировал своего зверя. Принудительное кормление его манной стоимостью в миллиарды лет окупилось. После того, как зверь опустошил все, что двигалось, он перестал активно выделять тепло и подошел ближе к кораблю, где Кел погладил его. Как только он это сделал, изнутри корабля послышалось рычание, которое заставило Феникса улететь обратно в воздух. «Я думаю, он все еще не осознает своего места в пищевой цепочке. Несколько дней назад он все еще был цыпленком. После того, как еще много городов были сожжены дотла, леди Рози наконец добралась до столицы демонов, где ее ждала самая большая армия. Демоны, стоявшие впереди, были украшены драгоценностями и роскошными одеждами. Увидев это, Кел решил спуститься вместе с Мордрит, в то время как Сильвия осталась защищать корабли рядом с Фениксом. «Король демонов, я полагаю», — возвышающаяся фигура кивнула. «Действительно, вы опустошили наши и без того бедные земли и скудную растительность до основания. Бесчисленное множество наших людей погибло от твоей руки». Кел прервал заявление короля демонов и заговорил. «И многие другие сделают это, если мне не дадут носителя печати, которого ты забрал». Когда Кел сказал это, сотни магических кругов покрыли небо города. Король демонов кивнул и посмотрел на Кела. Затем в одно мгновение король демонов появился прямо перед ним и вонзил меч ему в грудь, прежде чем отрубить голову. Броня Мордрит натянулась, и она приготовилась атаковать, но ее остановили. Тело Кела исчезло и появилось снова, прикрепленное к остальной части его тела, прежде чем он небрежно отряхнулся и активировал несколько магических кругов. Он опустошил примерно четверть города в одно мгновение и, повернувшись, посмотрел на короля демонов. «Вы можете попробовать еще раз, если хотите увидеть, как ваши люди умирают прямо у вас на глазах ради одного существа. У тебя есть время до цифры 5, прежде чем я уничтожу здесь все». Глава 37. «В следующий раз мы потеряли слишком много войск. Как мои люди будут отражать нападение? Просто выслушайте мои условия мира. Если мы начнем войну, у нас все еще будет достаточно сил, чтобы, по крайней мере, убить много таких, как ты». Кел перестал считать, когда король заговорил, и толпа уступила место демонической женщине с тощим мужчиной на поводке, следовавшим за ней, как собачка. При виде Кела глаза тощего мужчины загорелись, и он бросился к нему. «Кел, Кел, слава богу, ты здесь. Они сделали со мной так много ужасных вещей, пожалуйста, уничтожь их и...» Бам! Кел с отвращением посмотрел на Алекса, прежде чем пнуть его до потери сознания. Он был в плачевном состоянии и даже запечатал свою ману. Король демонов ждал следующего шага Кела, но тот ничего не сказал. Светящаяся цепь была привязана к ногам Алекса и к задней части корабля. Затем его продолжали кормить достаточным количеством маны, чтобы он остался жив, когда его тащили по земле, а корабль двигался с невероятной скоростью. Остальные носители печати уже были в пути от Новой Вавилонии. После разведки фамильяры обнаружили, что на расстоянии 100 километров от форта на границе не было ничего, кроме выжженных земель. Носители печати могли вернуться только после того, как им была предоставлена такая информация еще до того, как они прибыли в форт. Через 2 дня появилась леди Рози. Увидев его издалека, многие люди собрались за пределами города. Носители печати узнали только после возвращения, что странный корабль, опустошивший поле боя, на самом деле прибыл из Новой Вавилонии и остановился над особняком Кела. Кел, Сильвия и Мордрит спустились с корабля, появились рядом с толпой и заговорили. «Да будет известно, что через 1 час бывший лорд Райдера будет казнен здесь». Рин появилась на месте происшествия и первой отреагировала, сказав: «Подожди, Кел, даже если он предатель, убийство носителя печати сделало бы нас немного уязвимыми. Лучше всего, если церковь наложит на него печать, чтобы демоны могли снова сломать его. Это не решение. Рин, нравится тебе это или нет, но он умирает. Я привел его сюда только для того, чтобы дать ему достойный конец», — снова вмешался Кел. Многие чиновники были против этого, но никто не осмеливался пошевелиться из-за Феникса, который появился рядом с воздушным кораблем. Это был легендарный зверь С-ранга. Кел подошел к Алексу, который испытывал жгучую боль, и заговорил: «Когда ты разорвал связь со своим зверем, он был почти мертв. Признаюсь, если бы не Акита, я бы, наверное, не обратил на это внимания. Самое смешное, что для этого мне пришлось пообещать, что я позволю забрать твою жизнь». Такой ироничный конец. Глаза Алекса расширились, когда он посмотрел на гигантскую огненную птицу в небе. Прежде чем Алекс успел заговорить, Кел кивнул в сторону нескольких гомункулов, и они подняли его тело. Длинный зазубренный шест, наделенный тем же очарованием, что и прежние цепи, был воткнут в задницу Алекса, пока не вышел изо рта. Затем шест был воткнут вертикально в землю и стоял там. Феникс, наконец, спустился на землю, заставив многих отступить из-за тепла, которое он пассивно выделял. Шест раскалился до красна, заставляя Алекса все больше и больше ерзать от невыразимой боли, которую он испытывал. Феникс медленно сжигал его тело по кусочкам, оставляя голову напоследок. Последнее, что он увидел, было то самое чудовище, которого он бесконечно оскорблял и обещал однажды сжечь дотла. После 5 часов изнурительных пыток на шесте ничего не осталось. Феникс превратился в гигантское пламя, которое полетело к Келу и вошло в его ладонь. Когда это прекратилось, Кел почувствовал жжение на спине, которое казалось бодрящим. Кел повернулся к потрясенной толпе и долго молчал, прежде чем раздались радостные возгласы. Мордрит ухмыльнулась и похлопала Кела по спине. «Это требует большого праздника, мастер. Давайте пить, пока не упадем». Другие носители печати и титаны подошли поближе к этой паре и присоединились к разговору. Любопытная Рин заговорила первой: «Я не позволю тебе покинуть празднование, пока ты не расскажешь мне, как ты сделал Феникса своим фамильяром. Если ты это сделаешь, я прощу тебя за то, что ты чуть не сделал меня беременной. Не пытайся отрицать это, ты видел мое тело почти обнаженным. Мне повезло, что я не забеременела». Остальные посмотрели на Рин очень растерянно. Мордрид запаниковала и начала трясти Кила. «Мастер, мастер, забеременею ли я? Исправь это!» Сильвия просто покраснела и потерла животик. «Я сделаю все, что в моих силах, Кел сама». К счастью, Арчер дал быстрый урок биологии, который заставил Рин сильно покраснеть. Но Мордрид все еще паниковала, в то время как Сильвия продолжала потирать животик. Рин быстро сменила тему. «Ха-ха, я так и знала. Я просто не хотела развращать других. Ха-ха. Пойдем, скоро начнутся торжества». Остальные начали двигаться, но Кел и Сильвия этого не сделали. «Я не приду. Здесь наши пути расходятся». Мордрид был самым любопытным и заговорил первым. «У нас есть еще битвы, чтобы стать мастером». Кел улыбнулся и покачал головой. «Нет, мы с Сильвией просто возвращаемся домой. Наши дела здесь закончены, так что мы прощаемся с вами». Выражение лица Мордрид теперь стало озабоченным. «Я не могу гарантировать вам бои, которые вы ищете там, куда я иду, и я не буду рядом, поскольку у меня есть обязанности, которые я должна выполнить». Мордрид рассердилась и громко заговорила. «Мне все равно, ты мой хозяин. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Если ты больше не хочешь, чтобы я была твоим слугой, тогда убей меня». Кел улыбнулся, протянул руку, и свет от корабля начал медленно поглощаться. Мордрид широко улыбнулась и взяла его за руку, прежде чем войти в луч света. Прежде чем Кел успел сделать то же самое, какая-то фигура бросилась к нему и поцеловала в губы. Когда тело Кела было почти полностью поглощено, фигура слабо улыбнулась ему и заговорила. «Я проверю твою рану в следующий раз». Глава 38. Это должно быть сделано. Как только Сильвия, Мордрид и Кел вернулись на палубу корабля, Кел повернулся к Мордрид и заговорил. «Я спрашиваю тебя в последний раз. Ты уверена, что хочешь следовать за мной?» Мордрид ухмыльнулась, положила обе руки на свой меч и заговорила. «Долг слуги – следовать за своим хозяином. Рядом с тобой не только мое место. Это то место, где я хочу быть. Даже без нашей связи я отказываюсь служить кому-либо еще. Ты защищал меня своей жизнью, заставляя меня чувствовать себя по-настоящему желанной. Это то, чего я искал, и я знаю, что у меня есть свои недостатки, мастер, но если ты примешь меня, тогда я, Мордрид Пендрагон, клянусь служить только тебе. Наши битвы будут великими, наши победы – великими, а наши смерти – величайшими. С чем бы вы ни столкнулись, я готова к этому». Кел положил свою руку поверх руки Мордрид и улыбнулся. «Тогда для меня большая честь иметь тебя в качестве слуги и друга, Мордрид. Поскольку Сильвия, Кел, Мордрид и Акита были единственными, кто остался на борту воздушного корабля, наконец-то пришло время уходить». Кел кивнул в сторону Сильвии, которая постучала своим посохом и заставила весь сосуд исчезнуть. Когда он появился снова, группу приветствовал самый величественный вид. Это был большой красивый город, парящий в облачном голубом небе. Экзотические звери и птицы проносились по небу вдоль воздушного корабля. Как только корабль причалил, перед группой появилась фигура, которая повернулась к Килу и заговорила. «Добро пожаловать в ваш мир, мастер. Я, материнский дух и ядро вашего мира. Позвольте мне показать вам окрестности». У Кила было много вопросов, которые он хотел задать, но сейчас он кивнул и последовал за ним, позволив духу предоставить информацию о мире и его городе. «Я не буду тратить ваше время на то, чтобы показать все места. В этом городе есть все, что вам нужно. Если у вас этого нет, то я приобрету это. Большинство мест являются жилыми, местами сбора, обучения и хранения. Еще раз, если вы захотите, чтобы я что-то изменил, тогда это будет легко сделать». Кел кивнул и, наконец, начал задавать вопросы, пока они шли. «Кроме зверей и животных, вы единственные, кто здесь присутствует. Выбор того, кто достоин жить здесь с вами, зависит от вас. А как насчет обычных людей? Этот город только для тех, кого я отмечаю». Дух кивнул в ответ на его вопрос. «Правильно. Чтобы жить здесь, нужна ваша метка. Что касается обычных людей, они живут в огромном мире под этим городом. Я создал их к вашему удовлетворению. Еще раз, если вы будете недовольны расой или типом цивилизации, вы можете дать мне знать». Кел хотел спросить больше, но остановил себя и покачал головой. «Короче говоря, все в этом мире можно изменить так, как я захочу. Действительно, нет ничего, что вы не могли бы сделать. Вы почитаемы среди миллиардов существ в этом мире». Мордрид, которая была в полном оцепенении, наконец заговорила. «Мастер, почему ты не сказал мне, что ты король, грандиозный при этом? По мере того, как группа продвигалась дальше, Мордрид задавала бесчисленные вопросы. Некоторые даже вызывали у Кила любопытство, но, в конце концов, ответ был тот же самый. Город уже был ошеломляющим подарком, но то, что разрушитель дал Килу, превзошло это. Кел продолжал пытаться отодвинуть все это на задний план, но его любопытство не могло не думать о бесчисленных возможностях. Я мог бы, по сути, просто создать здесь своих любимых персонажей, но они ничем не отличались бы от рабов, которые служат мне. Они просто будут действовать так, как я захочу. Пока Кел размышлял над этим, его улыбка исчезла, когда он пришел к осознанию. Все, что она создает, будет просто действовать так, как она пожелает. Но то, чего у нее нет, это что-то реальное. Так вот почему она забрала меня, или я слишком много думаю об этом. Единственное большое различие между мной и другими заключалось в том, что Создатель дал мне пространственный замок. Мысли Кила остановились, когда дух заговорил. Это ваш дворец, если вы хотите внести какие-либо изменения или дополнения, то это можно сделать. В этот момент Кел начал думать, что это ее девиз. Она провела его через множество залов и комнат дворца, прежде чем, наконец, остановилась в тронном зале. Там Кел поднялся по ступенькам, сел на свой недавно обретенный трон и на мгновение закрыл глаза. «Тебе это нравится?» Кел уже собирался ответить, когда заметил, что спрашивающий голос принадлежал не духу. Когда он открыл глаза, все, кроме него, замерли, а прямо рядом с ним стоял разрушитель с нейтральным лицом. Кел повернул голову и кивнул. «Да, это так. Я думаю, что понимаю, что вы имели в виду. Мир, где я могу иметь все или кого угодно, никогда не будет по-настоящему таким же, как тот, кого ты просто не сделал таким по отношению к себе. Хотя разница кажется такой незначительной, она в то же время чрезвычайно велика. Я должен перед вами извиниться». Разрушитель кивнула и начала отходить от трона. «У тебя не было бы возможности узнать, все в порядке. А сейчас я откланяюсь, я просто хотела посмотреть, все ли вам по вкусу. Вы вольны поступать, как вам заблагорассудится, нет никаких ограничений по времени, когда вы должны отправиться за реинкарнатором. Ожидание – это то, к чему я научилась привыкать». Когда разрушительница закончила говорить, она уже собиралась уходить, когда заговорил Кел. «Добро пожаловать в гости. Задержись здесь столько, сколько пожелаешь, разрушитель». Разрушитель посмотрела на лицо и глаза Кела, прежде чем ответить. «Меня зовут Лилит». Не дожидаясь ответа Кела, она исчезла, и время возобновилось. Мордрид была первой, кто заговорил с широкой улыбкой на лице. «Трон подходит тебе, хозяин, но где твоя корона? Давай перейдем к главному. Сильвия, покажи мне несколько потенциальных миров. Я выберу оставшиеся награды у Алекса после того, как решу, в какой из них мы отправимся дальше. Айн, нет, Мордрид не присоединяется. Только два человека могут проникать в миры одновременно. Это все, что я пока скажу по этому поводу». Сильвия поклонилась и показала экран перед Килом. Просмотрев, он на мгновение остановился. «Сильвия, могу ли я напрямую уничтожить некоторые миры, не заходя туда?» Сильвия кивнула и ответила. «Кел сама, есть ли мир, который вы хотите уничтожить напрямую? Награда будет очень мизерной. Теперь я понимаю, очистите его и любой другой подобный мир». Сильвия постучала по своим вещам, и число реинкарнаторов уменьшилось на 43, оставив 45600. Сильвия повернулась к Келу и кивнула. Бок у Нопика был очищен, Кел сама. Как обычно, у них не было недостатка в крайне сомнительных профилях, но даже среди них многие выделялись. Линли Узумаки, сын Педро и Сираны Узумаки, промывает мозги младенцам и детям, которые, как он знает, будут привлекательны, чтобы в будущем стать его женами. Очень сомнительный Ик. То, как он умер, было самым удивительным. Он сидел в кафетерии и смотрел сериал «Боруто», когда услышал звук тормозов, и автобус переехал его, мгновенно убив. Затем есть Майк Рови, который хотел пойти в DxD с гендерно измененными мужскими персонажами, если бы женщины любили любого сильного красивого парня, однако он тоже был склонен к гендерному признаку в мире DxD, где известные парни в сериале теперь были женщинами. В настоящее время в поисках способа получить член в мире были почти все женщины. Нет, это Мишель. Присвоено системное звание. Последний гендерный изгиб. Есть Чат, который хотел быть самым красивым парнем в группе с наибольшими шансами выжить в мире зомби. Желание было исполнено, и он был самым красивым в орде зомби по их стандартам. С членом, который вот-вот отвалится, и двигательными навыками 100-летнего он изо всех сил пытается выровняться. В настоящее время движется очень медленно. Тогда есть. Сильвия, запиши это. Сильвия постучала по своим вещам, и профиль увеличился. Следующий мир. Скайрим. Глава 39. Происхождение. Вернувшись в замок Кила, Сильвия кивнула после того, как он выбрал их следующий мир. А как насчет ваших наград? Кел сама. У вас есть один физическое изменение и один общая способность. Кел откинулся на спинку трона и задумался. Это будет зависеть от моих способностей в мире. Какие способности я могу выбрать, оказавшись в том мире? Сильвия кивнула, прежде чем перечислить варианты. Бесконечное здоровье, бесконечная магия, бесконечная выносливость. Кел изобразил улыбку и ответил. Любой, кто достаточно хорошо знает Скайрим, выбрал бы магию. Он может восстанавливать как здоровье, так и выносливость. У меня уже есть бессмертие, так что мне понадобится только выносливость, чтобы восстановиться. Значит, остаются мои награды. Насчет физического изменения, это будет сверхчеловеческая сила. Что касается общей способности, то пусть это будет контроль времени. С этим у меня будет непревзойденная скорость. Остановка времени также облегчит борьбу с реинкарнатором. Но, когда Кел пришел к такому выводу, в его голове возникла идея. Сильвия, ты тоже получаешь награды, как я. Это зависит от вас. Вы можете дать мне награды от тех, кого вы получаете. То же самое относится и к тем, кого вы отмечаете, но только если вы хотите это сделать. Я получаю только способности, соответствующие миру, в который мы входим, вне их я ограничена своими способностями в качестве проводника. Прежде чем Кел успел ответить, вмешался дух. Если вам интересно узнать о тех, кто живет в этом мире, вы можете подарить им все, что угодно, но это ограничено вашими владениями. Размер указанного домена может быть любым, каким вы пожелаете. Кел вздохнул и начал постукивать пальцем по подбородку. С этого момента я должен начать копить награды на всякий случай. Я должен выжить в большом количестве миров только с этими способностями и изменениями, а также с теми, которые предоставлены в этом мире. Смущенная Мордрит наконец заговорила, когда в комнате воцарилась тишина. «Мастер, о чем все говорят?» Кел повернулся к Сильвии и кивнул. «Вы двое идите устраивайтесь в комнатах, пока Сильвия все объяснит. Сильвия вернется через несколько часов, и мы уедем». Мордрит собиралась задать еще один вопрос, но Сильвия увела его. Затем Кел повернулся к духу и заговорил. «У тебя или у этого мира есть имя?» Дух, как всегда, быстро отреагировал. «Я просто проекция этого мира, который называется Генезис или Происхождение. Я не живой и не мертвый. Я просто существую для того, чтобы выполнять любые ваши просьбы в этом мире, пока вы не найдете подходящее существо, которому сможете передать эти обязанности. Они будут игнорировать события, знать историю каждого существа, слушать молитвы ваших поклонников и исполнять вашу волю в мире в соответствии с вашими указаниями. Когда или если у вас будет готов кандидат, я буду готов передать ему эти обязанности». Кел кивнул и продолжал задавать разные вопросы по многим интересующим его темам, пока Сильвия и Мордрит не вернулись. «Мастер, вы несправедливы. Этот мир, в который ты отправились, Сильвия рассказывает мне, что он полон приключений, зверей, которых нужно убивать, войн, с которыми нужно сражаться, великих руин и подземелий, которые нужно исследовать, земель королей и гильдий, магии и тайн. Мастер, вы не можете оставить меня, когда намечается такое веселье. Пожалуйста». Кел на мгновение задумался, прежде чем заговорить. «Верно, ты хорошо подходишь для этого, но не в этот раз. Я тебе вот что скажу, пока меня не будет, исследуй любые миры, которые тебя заинтригуют, чтобы в следующий раз, когда мне придется уйти, у тебя было достаточно знаний». Лицо Мордрит стало безразличным, когда она услышала его, но она вздохнула и кивнула головой. «Как пожелаете, хозяин, принесите мне много историй о ваших приключениях. Ни одной детали не пропустите в ваших кровавых битвах, хорошо, отлично. Сильвия, каков твой ранг на этот раз?» Сильвия подошла к Килу и заговорила. «Я буду действовать как ваш последователь мага высших эльфов, в то время как вы будете странствующим воином-северянином, который вернулся на свою родину в Скайрим, чтобы найти новые приключения и испытания. Наша внешность должна быть скорректирована в соответствии с нашими расами и происхождением. Реинкарнатор был любителем Скайрима, которому был предоставлен шанс жить в этом мире. Он хотел как можно большего погружения, поэтому его пожелания были следующими. Во-первых, он хотел быть драконорожденным. Во-вторых, он не хотел иметь никаких воспоминаний о мире, чтобы наслаждаться им в полной мере и открывать все с нуля, как настоящий искатель приключений. В-третьих, он пожелал заклинание, которое отображало бы меню в его сознании, чтобы направлять его в его начинаниях. В-четвертых, он просил оживлять его каждый раз, когда он умирает, пока не достигнет 81-го уровня. И, наконец, он попросил, чтобы мир был очень реалистичным в отношении всего. В настоящее время он спит в экипаже, направляющемся в Хилгин. Без воспоминаний он еще не определился с целью. Кел кивнул головой и встал со своего трона. «Ну, если это так, то выведи нас между Ривервудом и Хилгином. Поскольку у него не осталось воспоминаний, мы должны быть рядом с ним и посмотреть, чего именно он хочет достичь. Однако что-то подсказывает мне, что нам не придется долго ждать. Пойдем». Сильвия кивнула и постучала своим посохом, прежде чем эти двое исчезли. Они снова появились на дороге, которая вела из Хилгина в Ривервуд. Первое, что сделал Кел, это осмотрел себя, а затем Сильвию, прежде чем кивнуть. «Наша внешность и снаряжение кажутся прекрасными. Думаю, что скоро события начнут разворачиваться. Надеюсь, скоро, потому что солнце сядет через пару часов». Тем временем в нескольких километрах от Хилгина на карете, стройный имперец с прической начал осматривать свое окружение. Прежде чем он смог полностью понять, что происходит, мужчина, сидевший напротив него, заговорил. «Эй, ты, наконец-то проснулся». Глава 40. «Предсказатели помогают нам». «Эй, ты, наконец-то проснулся, как тебя зовут?» «Ерген, меня зовут Ерген». «Аэн, Ерген, реинкарнатор, если вы медлительны или просто не поняли этого». Егерн покачал головой и начал разглядывать остальных троих, сидевших с ним в карете. Однако прежде чем он успел заговорить, меню в его голове показало его статистику, и он улыбнулся. «Правильно, я перевоплотился в одну из лучших ролевых игр всех времен. Это, должно быть, начало. Я мало что помню, но кого это волнует? Это моя новая жизнь, и она будет потрясающей». Мужчина напротив него посмотрел на него в замешательстве. «Я никогда не видел, чтобы кто-то был так счастлив, направляясь на казнь. Кстати, меня зовут Ролов. Тебе и вон тому вору действительно не повезло столкнуться с имперцами». Тот, о ком упоминал Ролов, посмотрел на него с раздражением. «Меня зовут Лакир, а не вор. И что значит не повезло? Если бы имперцы не искали вас, проклятые штормовые плащи, я был бы на полпути в Хаммерфилл. Это был Ерген. Мы с тобой не должны быть здесь. Может быть, если мы попробуем поговорить с главным, то сможем вместо этого отсидеть в тюрьме, а не ждать казни». Глаза Ергена расширились после этих слов. «Же ждать казни? Нет, нет, это, должно быть, ошибка. Я даже не помню, почему они меня поймали. Водитель кареты, вы взяли не того парня». Имперский солдат не оглянулся и только ответил властным тоном. «Тихо, империя не совершает ошибок». Ролов с сомнением посмотрел на имперского солдата и заговорил. «Ха-ха, мы говорим об одной и той же империи, про того императора, у которого Талмар так глубоко в заднице, что он без раздумий отдал свободы своего народа». Имперский солдат ответил сердитым тоном. «Еще одно плохое слово и ты пожалеешь». Ролов продолжал издеваться над солдатом, несмотря на предупреждение. «Или что, ты казнишь меня быстрее? Это то, что делает империя. Они находят бесполезных людей, готовых сражаться за них, и дают им меч и униформу вместе с поддельными полномочиями, поэтому даже водители экипажей, одетые в униформу, могут быть такими разговорчивыми. В бою они падают, как мухи, и никто их не помнит». Лакир поспешил вмешаться. «Имперский солдат, не слушайте этого штормового плаща. Я и этот парень Ерген не с ним, это все недоразумение». Ерген озабоченно кивнул, но имперский солдат почувствовал, что над ним снова издеваются. «Я сказал, заткнитесь там, сзади». Лакир вздохнул и посмотрел на единственного члена экипажа, который молчал. Ролов разозлился и ответил. «Следи за своим языком. Ты смотришь на Ульфрика штормового плаща, истинного верховного короля Скайрима. Аэн, будет объяснено, если вы потеряетесь позже». Лакир посмотрел на Ульфрика широко раскрытыми глазами. «Ты Ульфрик, ярл Виндхельма и лидер восстания? Это что, шутка? Какой лидер попадет в небольшую засаду? О, предсказатели божества, помогите нам. Аэн, ярл отвечает за холды. Верховный король или королева отвечает за провинцию, состоящую из указанных владений. Талмар – это высшие эльфы. Божества принадлежат Богу. Рылов покачал головой и улыбнулся. Не волнуйся, Савнгард ждет нас. Ну, некоторые из нас. Лакир смерил Рылова смертельным взглядом, прежде чем покачать головой, когда его руки задрожали. Этого не может быть. Шор, Мара, Дебелла, Кинарет, Акатош. Богословы, пожалуйста, помогите мне. Я никогда в этой жизни не украду еще одну сладкую булочку. Йерген мог только сглотнуть, когда карета наконец прибыла в Хельген. Впереди кареты виднелась группа солдат в имперской одежде, а также эльфы в мантиях. Увидев это, Рылов сплюнул в сторону и указал на имперца, который выделялся больше всех. «Посмотри на него, генерал Тулли, военный губернатор, и похоже, что Талмар с ним. Чертовы эльфы, держу пари, они имеют к этому какое-то отношение. Это Хельген. Раньше я был влюблен в девушку отсюда. Интересно, Вилат все еще готовит этот мед с добавлением ягод можжевельника. Забавно, когда я был мальчиком, имперские стены и башни заставляли меня чувствовать себя в такой безопасности. Несколько гражданских наблюдали, как карета въехала в их крепость. Он остановился рядом с генералом Тулием и еще одним имперским солдатом рядом с ним, который приказал вывести заключенных из кареты. Лакир и Йерген очень разволновались при этом. Лакир был первым, кто заговорил. Рылов ответил спокойно, как будто в обычной ситуации. «Они собираются устроить нам грандиозный пир, прежде чем назвать меня следующим императором. Как ты думаешь, для чего мы остановились? Очевидно, здесь мы и умрем». Йерген начал паниковать, но не так сильно, как Лакир. «Нет, подожди, мы не мятежники. Ты должен им сказать, мы не были с тобой, это ошибка, а он прав, я просто пытался пересечь границу, я не виновен, я люблю империю». Лакир и Йерген начали переживать, в то время как Рылов просто покачал головой. «Не могли бы вы двое, по крайней мере, умереть с некоторым достоинством?» Имперский солдат, стоявший рядом с генералом Тулием, выступил вперед и велел заключенным выйти, как только их имена будут названы из списка. Рылов сплюнул на землю и заговорил. Это, должно быть, их капитан. Проклятая империя обожает свои списки. В разгар переговоров Лакир прошептал Йергену, что им следует бежать, но его услышал Рылов, который сказал только слово. После небольшой неудачи с Йергеном, которого не было в списке, капитан приказал, чтобы их все равно казнили. Первым, кого вызвали, был штормовой плащ, пришедший из другого вагона. Когда их поместили на плаху для казни, издалека послышался рев, но солдаты не придали этому значения и решили продолжить. Глава 41. Командная работа. Когда раздался громкий рев, солдат, который выкрикивал списки, был немного обеспокоен этим. Что бы это могло быть? Генерал Тулли проигнорировал это и заговорил, глядя на Ульфрика. «Игнорируй это, Хадвар. Давайте сосредоточимся на казни Ульфрика. Вы начали эту войну, погрузили Скайрим в хаос, и теперь империя собирается свергнуть вас и восстановить мир. Забавно, что некоторые считают тебя героем даже в Хельгене, но герой не использует такую силу, как голос, чтобы убить своего короля и заполучить его трон. Быстро соверши над ними последние обряды». Как только жрица Аркая начала говорить, солдат потерял терпение и велел им просто быстро казнить его, что они и сделали. Рылов вздохнул и покачал головой при виде этой сцены. Мирные жители вокруг ликовали, когда он был убит, и оскорбляли штормовой плащ. Следующим был вызван Лакир, и он попросил о обряде, надеясь, что боги смилостивятся над ним. Пока жрица говорила, снова послышался рев. На этот раз это привлекло внимание многих, но генерал остался невозмутимым и попросил продолжить казнь. Когда жрица наконец закончила говорить, раздался третий рев, и на вершине башни рядом с блоком казни появился гигантский дракон. Прежде чем кто-либо успел отреагировать на крик солдат, дракон крикнул в сторону блока казни, оттолкнув палача и Лакира. Тем временем чуть дальше от Хельгена Кел и Сильвия сидели у костра и ели рыбу, когда услышали рев. Кел улыбнулся и посмотрел на Хельген, прежде чем заговорить. «Какая ностальгия! Мы начнем двигаться, как только Алдуин закончит атаковать Хельген. Интересно, выживет ли он или просто продолжит умирать и возрождаться, пока Алдуин не уйдет?» «Ну что ж», Сильвия кивнула, прежде чем передать Келу кусок мяса. «Не хотите ли немного кролика?» Кел сама, Кел кивнул, взял кусок мяса и наслаждался каждым его кусочком, в то время как рев и крики наполняли воздух. «Я надеюсь, что он один из немногих хороших реинкарнаторов поблизости, так что мы сможем уйти, понаблюдав за ним в течение нескольких квестов. Если нет, то Назим становится номером 2 в моем списке хитов. Вернемся в Хельген. Дракон Адуин все еще сеял хаос. Ерген и Лакир сумели выжить и до сих пор следовали за Хадваром, одним из имперских солдат, в крепость. Там Хадвар перерезал их путы и велел им быстро найти оружие или какую-нибудь броню. Да действительно дракон, я думал, что это всего лишь легенда. Обеспокоенный Лакир заговорил, пока они искали доспехи и оружие в комнате, в которой находились. Хадвар покачал головой и неуверенно ответил, легенда это или нет, но эта штука снаружи очень реальна. Если мы не уйдем, мы покойники, так что поторопись. После того, как Ерген и Лакир облачились в империи в модную одежду, они начали двигаться дальше. По пути они встретили двух солдат штормового плаща, которые собирались напасть на них, когда Лакир заговорил. «Подождите, подождите минутку, там есть зверь, который убьет нас всех, а ты хочешь сражаться здесь ради глупой войны. Вы все самоубийцы, давайте убираться отсюда, тогда вы, ребята, сможете умереть ни за что». Солдаты штормового плаща посмотрели друг на друга и кивнули. Я думаю, ты прав. Будем только держаться за руки, пока все это не закончится. Вы понимаете по-имперски?» Хадвар фыркнул, и группа продолжила путь. Однако это не заняло много времени, прежде чем они встретили другую группу штормовых плащей, которые были готовы атаковать. «Боги, помилуйте, что движет всеми вами?» «Конечно, дерись, получи травму, а потом не сможешь выбраться, или выйти и сбежать, а затем предупредить наших людей об угрозе снаружи. Неужели я здесь единственный умный, Ерген? Поддержи меня здесь». Штормовые плащи посмотрели друг на друга и кивнули. «Хорошо, я понимаю твою точку зрения, мы будем работать вместе, чтобы сбежать из этого места, не более того». Теперь уже большая группа проследовала в другие комнаты, собирая припасы. Ерген взял немного хлеба, целебное зелье, в то время как остальные тоже приняли по зелью. Один из штормовых плащей немедленно съел хлеб, который он нашел с жидкостью в кружке на бочке. «Что, я ем, когда нервничаю?» Собрав припасы, группа спустилась в комнату пыток, где они обнаружили палача и его помощника, отбивающихся еще от двух солдат штормового плаща. Ерген, немного смущенный, заговорил первым. «Все штормовые плащи сбегают парами?» Лакир кивнул и хотел было выпутаться из ситуации, но Хадвар заговорил первым. «Дракон напал на нашу крепость. Ты зря тратишь время, пойдем». Мучитель рассмеялся и направил свой меч на Хадвара. «У тебя нет власти надо мной, мальчик. Все, что я вижу, это побег предателя с пленными. Эти странные звуки, вероятно, это штормовые плащи, атакующие нас. Ты не пройдешь и не обманешь меня». Помощник палача был не в настроении умирать сегодня и подошел к группе. «Забудь об этом, старике, я пойду с тобой». Старик приготовил свой меч, но он умер очень быстро. «Вот почему я хотел поехать в Хаммерфилл, все здесь слишком тупы, чтобы видеть причину». Один из штормовых плащей быстро встал на защиту. «Я хочу, чтобы ты знал, что я самый умный в своей семье. Никто другой даже близко не подходит к тому, чтобы сосчитать до 7». Все в группе уставились на штормовой плащ. «Что? Не верьте мне. 1, 3, 4, 0 и 7. Ха-ха, даже после всех этих лет мой мозг так же силен, как мастерство на поле боя». Хадвар не находил слов. «Вы, должно быть, очень умелый. Пойдем быстрее, где-то должен быть выход». Прежде чем они ушли, Лакир, который был опытным вором, вскрыл замки камер, на которые они наткнулись вместе с Ергеном. «Итак, я просто медленно поворачиваю его. Ха-ха, мило. Я знал, что я талантлив. Мне не суждено умереть». «Лакир, на каком уровне ты взламываешь замки?» «Я полагаю, что я ученик уровня взломщика замков». «Вздох. Мне действительно нужно уехать из Скайрима. Все навыки, по сути, разделены таким образом. Новичок, ученик, адепт, эксперт и мастер. Начинающий маг, кузнец, повар, карманник. Вы поняли мою точку зрения. А теперь давайте быстро присоединимся к другим». Глава 42. Приключения. Добравшись до группы, Хадвар спросил Ергена и Лакира, что они нашли. «Я нашел несколько мантий мага и 2 кинжала. Как насчет тебя, Ерген?» мешочек с монетами и сумка с книгами». Глаза штормовых плащей загорелись, когда они услышали, что у Ергена было несколько септимов. Лакир мог только смотреть в лицо. Он тоже нашел несколько септимов, но не посмел бы раскрыть это. Штормовые плащи поспешили попросить, чтобы деньги были разделены. Ерген, хотя и хотел этого для себя, был похлопан по плечу Лакиром, который затем заговорил. «Тогда давайте разделим септимов». Лакир тайком разделил септимов, убедившись, что ему достанется самая большая доля. Солдаты штормового плаща, казалось, были довольны 2 золотыми каждый. «Ха-ха, целых 3 септима для меня, вы должны признать мое мастерство». Тот же штормовой плащ, что и раньше, хвастался, смеясь и держа в руках 2 септима. Никто с ним не спорил, и группа хотела продолжить, но Хадвар остановил их. «Давайте переоденемся в мантии, чтобы избежать дальнейших недоразумений». Лакир кивнул, и Ерген тоже. Ерген, который теперь только познавал мир, мог только последовать их примеру и спросить, где он потерялся. Переодевшись в мантии, группа двинулась дальше и в конце концов оказалась в пещере. Здесь они нашли еще 10 солдат штормового плаща, но, поскольку имперцев не было видно, они пока не встревожились. Не желая рисковать, Лакир начал оглядываться в поисках выхода, но вместо этого увидел уровень, который он быстро активировал. После этого появился мост, и он быстро взглянул на Хадвара и Ергена, подавая сигнал к бегству. «Что? Они имперцы?» Троица поспешно перебежала мост, а штормовые плащи гнались за ними. В этот момент Алдуин взревел, отчего потолок пещеры обрушился на нескольких солдат в штормовых плащах. Перейдя мост Хадвар, Лакир и Ерген обнаружили группу обмороженных пауков, готовых напасть на них, но с приближением солдат штормового плаща им пришлось действовать быстро. «Просто продолжай бежать и рубить их по ногам. Обязательно обрати внимание на голову, чтобы избежать яда». Хадвар быстро дал совет, и Трия двинулась вперед. Как только они прошли через другой проход, 2 больших паука упали с потолка и присоединились к атаке на штормовые плащи. «Продолжайте двигаться, это не задержит их надолго». Поскольку они спешили, троица не остановилась, чтобы что-то найти, но внезапно Хадвар резко остановился, что привело Лакира в замешательство. «Там спит медведь. Либо мы возьмем лук и стрелы и попытаемся убить его, либо прокрадемся мимо». Лакиру даже не нужно было дважды думать, прежде чем ответить шепотом. «Ты с ума сошел? Очевидно, что мы прокрадемся, у нас нет брони, чтобы шуметь. Давайте снимем обувь и пойдем. К тому времени, как мы пройдем мимо, это станет проблемой солдат штормового плаща». «Согласен, я не думаю, что несколько крошечных стрел убьют этого медведя в ближайшее время». Ерген быстро согласился, и троица двинулась дальше. Наконец, дойдя до конца, они услышали звук приближающихся солдат в штормовых плащах. Хадвар поднял камень и бросил его в тело медведя, после чего они побежали. Когда они наконец вышли из пещеры на свет, они слышали крики и хрюканье позади себя. «Мне почти жаль их», — быстро добавил Ерген, в то время как Лакир согласился. Прежде чем они успели заговорить, на сцене появился другой голос. «Ой, они здесь выжившие. Мы с моим последователем собирались войти в пещеру, чтобы посмотреть, не укрылся ли там кто-нибудь». Хадвар сначала осмотрел одежду мужчины и решил, что он искатель приключений. «Я думаю, мы – это единственные выжившие. Кто вы?» «Я Кел, а это моя спутница Сильвия. Мы разбили лагерь в лесу, когда услышали странный рев. Мы последовали за ними сюда, и мимо пролетело большое крылатое существо. Я только недавно вернулся в Скайрим, но думаю, что это был дракон. Как человек, который первым испытал его силу, я всем сердцем был согласен с тем, что это был дракон». Хадвар покачал головой и вздохнул. «Я хотел бы, чтобы это был сон, так много жизней погибло просто так. Но сейчас не время скорбеть. Я предлагаю всем поехать в Ривервуд, там живет мой дядя. Не волнуйтесь, вы мне очень помогли. Ваши преступления забыты. Ты можешь присоединиться к нам со своим спутником Килом, кто знает, что еще может случиться». Кел кивнул, и группа направилась в сторону Ривервуда после некоторых представлений. И вот так мы оказались за пределами пещеры. «Черт возьми, мне действительно нужно найти выход из этой проклятой провинции». Кел кивнул и выслушал слова Лакира. «Звучит так, как будто вы все через многое прошли. Как человек, недавно пересекший границу, я советую вам пока оставаться внутри. Безопасность очень важна. Я хорошо известный искатель приключений из Сирадилла, так что мне было нетрудно войти». Глаза Ергена загорелись, когда он услышал это. «Действительно, ха-ха, тогда это судьба, я тоже хочу стать искателем приключений. Лакир, мы должны сделать то же самое». Лакиру, казалось, не понравилась эта идея. «Если вы не заметили, я вор с почти нулевым боевым опытом. У меня нет желания умирать. У этого парня хорошая экипировка и кадр профессионала. Я просто умру, если попытаюсь сделать то же самое. Хадвар не согласился с точкой зрения Лакира. Это неплохая идея, если ты заработаешь себе репутацию. Пересечь границу будет легко. К тому же вы заработаете немного денег в процессе. Мой двоюродный брат однажды сколотил состояние, обнаружив редкий артефакт гномов. И он все еще роскошно живет в Сирадилле с моим бывшим любовником. Кел согласился со словами Хадвара. Он прав, приключения в Тамриэле открывают перед тобой множество дверей. Давайте сначала разберемся с этой проблемой с драконом, а затем посмотрим, как действовать дальше. Другой кивнул, и группа продолжила мчаться к Ривервуду. Глава 43. Пути. Когда группа начала медленно спускаться по склону холма, из кустов впереди послышался громкий шум. Встревоженный Лакир первым встал за спиной Хадвара, прежде чем спросить, кто это. Прежде чем Хадвар успел ответить, заговорил Кел. Волки. Они, вероятно, уже окружили нас и ждут, когда мы сделаем первый шаг. Хадвар кивнул в знак согласия, в то время как у Ергина и Лакира на лицах было выражение беспокойства. Вскоре впереди появился один волк, расхаживая из стороны в сторону, разглядывая группу. Кел улыбнулся и протянул руку Ергину. Меч. Ергин кивнул и передал ему железный меч, который был у него с собой. После того, как Кел взял его, он начал небрежно приближаться к волку. Как только волк заволновался, он бросился на Кела, но тот быстро увернулся от него, переместившись в сторону. Прежде чем он смог повернуться к нему лицом, его голова была поражена его клинком. Хотя меч был низкого качества и не мог пронзить так глубоко, он все же ударил с достаточной силой, чтобы череп волка треснул. Другие волки начали окружать группу, но не набросились сразу, вместо этого они внимательно наблюдали за группой. Хадвар поднял свой меч, готовый атаковать, но вместо этого они продолжали расхаживать вокруг них. Убив одного волка, Кел решил присоединиться к остальным и поднял свой меч, но на его лице появилось любопытное выражение. «Обычно волки в Скайриме нападают на вас, несмотря ни на что. Вы могли бы ехать верхом на кровавом драконе, но пока на нем находится человек, он будет атаковать. Игнорируя их, они не нападут, пока мы будем держаться близко друг к другу. Хадвар, будь впереди, я прослежу, чтобы они не напали на нас сзади. Давайте двигаться». Группа начала спешить по тропинке, тесно прижавшись друг к другу. Волки продолжали следовать за ними с безопасного расстояния, не желая отпускать свою добычу. «Черт возьми, неужели мы действительно так восхитительно выглядим? Я начинаю беспокоиться, что они могут появиться из ниоткуда. Черт возьми, я ненавижу Скайрим. Смерть за каждым углом». Лакир громко пожаловался, что заставило Кила рассмеяться. «Ха-ха, вот что такое настоящая жизнь. Конечно, это опасно, но еще опаснее быть гражданским лицом в Скайриме. В значительной степени вы жертва чего угодно. Если только вы не планируете оставаться в городе на протяжении всей своей жизни, и даже тогда на вас могут напасть бандиты или даже вампиры». Лакир мог только вздохнуть и посмотрел на Ергина. «Вижу, ты не сможешь выжить здесь, Ергин. Ты и я одно и то же, мы умрем, если попытаемся отправиться в путешествие. Будет лучше, если мы...» «Что это там?» Все посмотрели вперед и увидели три больших стоящих столба. Группа остановилась рядом с ними, и Хадвар заговорил, вытирая холодный пот. «Ха-ха, это возвращает меня назад, это камни-хранители. Камень вора, камень воина и камень мага. Мой отец привел меня сюда, когда я был еще щенком, выбирая свой путь. Как вы можете видеть, я выбрал воина. Говорят, что камни даруют дары, соответствующие тому, что предполагает их название. Есть много других камней по всему Скайриму, но эти три наиболее известны. Не волнуйтесь, нет ничего невозможного в том, чтобы понять, какой камень вам подходит, а пока просто выберите один. Мы почти рядом с Ривервудом, так что поторопитесь, пока не стемнело». Кел кивнул и подошел к колонне с выгравированным на ней созвездием воина. Ергин широко улыбнулся и последовал за ним, чтобы прикоснуться к камню воинов. Сильвия, у которой на голове был капюшон, не говорила всю поездку, она решила вести себя так, как большинство высших эльфов, чтобы соответствовать своей роли. Большинство высших эльфов высоко ценили себя и смотрели свысока на все остальные расы. Она предпочла быть молчаливой гордячкой среди людей. Сильвия подошла к магическому камню, в то время как Лакир подошел к камню вора, качая головой. «Я никогда не пойму, почему кто-то намеренно хочет сражаться с монстрами лицом к лицу. Если бы у меня был талант к магии, я бы просто выбрал быть магом, опытным в дальних атаках. Хадвар наблюдал, как остальные трое прикасались к камням. Через несколько мгновений они все закончили. Ерген громко рассмеялся и начал разминать свои несуществующие мышцы. «Я уже чувствую себя сильнее. Успокойся, Талос, камни лишь немного помогут тебе на пути, иначе все были бы сильными. Не похоже, что камни – это секрет или что-то в этом роде. Давай двигаться дальше». Группа продолжала осторожно двигаться дальше, и вскоре Ривервуд показался в поле зрения. Это было то, что вы ожидали бы увидеть в маленьком средневековом городке с эстетической точки зрения. Охранник стоял перед воротами, в то время как другой шел отдаль от верхней части стены. В городе была только одна закрытая стена. Кроме того, город был в значительной степени открыт без какой-либо реальной защиты. Хадвар подошел к охраннику и торопливо заговорил. «Рикке, я рад видеть, что город – это один мир». Охранник, который был одет в стандартную униформу Белой гвардии, но с открытым шлемом, странно посмотрел на группу, прежде чем его глаза загорелись. «Хадвар, ха-ха, это ты? Ты не поверишь, что я видела сегодня, пролетая над нашим городом». Лакир, который сам почувствовал рев алдуинов, фыркнул и заговорил. «О, мы в это поверим, просто радуйся, что этот зверь не открыл пасть, когда проходил здесь. Быстро, отведи нас к дяде Алвору». Посмотрев на серьезное выражение лица Хадвара, Рикке кивнула и повела их к дому недалеко от открытых ворот. Там они нашли старика, работающего в кузнице. Он видел, как приближается группа, но его взгляд остановился на Хадваре, заставив его улыбнуться, прежде чем встать, чтобы пойти и повидать своего племянника. «Хадвар, мальчик мой, что привело тебя сюда? Только не говори мне, что ты уже выиграл войну. Ха-ха». Хадвар покачал головой и продолжил объяснять произошедшие события, от которых выражение лица его дяди стало кислым. «Клянусь Талосом, значит, мои глаза действительно не обманывали меня. Если то, что ты говоришь, правда, то ты должен поспешить в Вайтран и сообщить Ярлу. Соберите все, что вам может понадобиться, и позвольте мне пропустить ваше оружие через точильный камень, оно выглядит довольно тупым». Дядя Хадвара был достаточно любезен, помог нам и попрощался. «Двигайтесь с поспешностью, я думаю, что солнце скоро сядет. До меня дошли ужасные слухи о переезде ночью, так что будьте осторожны». Хадвар кивнул в сторону своего дяди. Глава 44. Храбрость. До сих пор у Кила и группы было относительно безопасное путешествие, поскольку они покинули Ривервуд. Они встретили только три волка, двоих убил Кила и Хадвар, в то время как последний сбежал. В настоящее время группа проходила мимо Ханнингбрифмядер и могла видеть Вайтран в поле зрения, но прежде чем они смогли вздохнуть с облегчением, раздался громкий хлопок и земля загрохотала. «Черт возьми, я знал, что мирное путешествие было слишком хорошим, чтобы быть правдой в этой провинции. Что, гигант?» Все взгляды были устремлены на окружающие сельскохозяйственные угодья, расположенные немного дальше от того места, где они стояли. То, что они могли видеть, было похоже на огромного бородатого мужчину с серой кожей, одетого только в набедренную повязку и дубинку в руке в качестве оружия. Вокруг гиганта была группа людей, которые, казалось, сражались с ним. Глаза Ергена расширились от изумления. «Этот человек огромен. С этими ребятами все будет в порядке?» Хадвар кивнул головой, но он тоже казался немного обеспокоенным. «Я узнаю их, они члены компаньонов, группы элитных воинов Скайрима, так что с ними все должно быть в порядке». Сильвия наклонилась к уху Кела и прошептала. «Кел сама, ты что-то задумал?» Кел улыбнулся и кивнул в сторону Сильвии, прежде чем снова перевести взгляд на бой. Лакир сглотнул при виде этой сцены, прежде чем заговорить. «Может быть, использовать более безопасный маршрут? Давайте перейдем ручей и пойдем оттуда пешком. Я еще не готов встретиться со своими предками». Однако у Ергена были другие мысли. «Что? Это хорошая возможность. Лучшие воины в Скайриме сражаются в бою. Если мы сможем хоть немного помочь, тогда, может быть, мы сможем быть в их уважаемой группе. Хе-хе. Ты должен быть взволнован этим зрелищем, Лакир». «Я волнуюсь, видя женщины золота. Только одержимые Савнгардом люди с нетерпением ждут смерти. Смотри, даже Хадвар дрожит». Хадвар быстро прополоскал горло и заговорил. «Я думаю, что будет лучше, если мы не встанем у них на пути. Я бы не хотел вмешиваться и забирать всю славу. Ты не согласен, Кел?» Кел покачал головой и заговорил. «Нет, Ерген прав. Если вы не поможете сейчас, они будут знать вас как маминых сосунков. А что касается женщин, то я вижу, как двое из них сейчас сражаются с этим великаном. Большинство гигантов очень медлительны, поэтому, если бы эти парни хотели уйти, они бы просто убежали, но они остались и не дали ему покинуть эту область и атаковать там, где он мог бы навредить людям. Лучший способ помочь – привлечь его внимание с безопасного расстояния, а когда он отвлечется, они нанесут завершающий удар. Кроме того, вы, ребята, носите доспехи и у вас есть мечи, так что даже если вы не поможете, то я сомневаюсь, что вы станете компаньонами. Это просто мое мнение об этом». На лице Ергена появилось решительное выражение, и он повернулся к Хадвару и Лакиру. Хадвар все еще качал головой при этой мысли. «Я уже в армии, так что я подумаю о том, чтобы стать авантюристом только после этого. А я всего лишь вор. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Подсыпал яд в набедренную повязку. Ерген фыркнул и выпятил грудь. «Это несложно, мы даже не будем с этим сталкиваться. Просто смотри». Ерген продолжил подбирать камни, прежде чем бросить их в сторону гигантов.